Предисловие составителей. Представленные в этой книге учения оформились во время недельного ретрита, проведенного Аланом Уоллесом для небольшой группы друзей летом 1992 года. Ретрит проходил в восточной части гор Сьерра-Невада над городком Лоун-Пайн. Неформальные лекции в рамках ретрита были частично основаны на отрывках из написанного Будда-гошей руководства «Путь очищения», но на интерпретации Алана явно повлияла пройденная им подготовка в традиции тибетского буддизма. Рассматриваемые отрывки были посвящены взращиванию шамадхи, которую иногда называют медитативной безмятежностью, и четырех безмерных — чатварья-прамани, любящей доброты, сострадания, сопереживающей радости и равностности. Эти практики, практики шамадхи и четырех безмерных, сильно различаются, но имеют глубоко взаимодополняющую природу. Они друг друга обогащают, углубляют и защищают. В текст книги также включены проведенные Аланом направляемые медитации и отрывки из чрезвычайно оживленных групповых дискуссий.